Так-то даже не знаю, откуда сие слово. Просто припомнилось. «Из Эллинского оно», — подсказала подошедшая Дарья. «Карабион, там сказывают». «Ну, значит, из Эллинского. Хотя даже не знаю, что лучше. Навис тоже неплохо звучит. Да и покороче, а короткие слова всегда лучше». «Ежели ромеи идут, то навис. Ежели эллины, то карабион. Ну или корабль, если тебе так хочется». Пожала плечами Дарья. Еще немного поболтали на эту тему, даже пошутили. Привычное Беромиру слово «ладья» в те годы еще не бытовало. Вместо него говорили «олди», употребляя в довольно широком смысле. Так именовали любое корыто для плавания, без относительно его свойств и особенностей. К слову, обычное корыто тоже так могли называть по случаю, если оно большое. Бардак. По этой-то причине ведун и вводил специальные названия, чтобы хоть как-то различать водоплавающие изделия. Так узкую длинную лодку он последовательно именовал пирогой. И неважно, из цельного дерева ее сделали или набором шили. Пирога с балансиром — катамаран. Даже если балансиром выступала вторая пирога. Просто могли пояснить, что катамаран полный, уточняя эту деталь. Плоскодонная же большая широкая лодка была названа им стругом, так как собиралась исключительно из струганных досок. Теперь вот до ромейских торговцев добрался и их плавательных средств. Через несколько минут досужей болтовни они все же вернулись к разговору о ромейских навесах. К тому времени как раз успели подтянуться бояре да несколько ведунов, ради чего и ждали, чтобы по несколько раз не расспрашивать. «Ты с ними словом-то перекинулся?» — спросил Беромир старшего дозорного. «Конечно. Нас приметили и рукой помахали, подзывая ближе. Маркус там на первом навесе сидел. А кого еще видел? Отца твоего, Путяту. Он прям как важная птица выглядел. В ромейской кольчатой броне и нос задирал, но все же поприветствовал чин по чину». Поперхнулся Беромир от этой новости. «Сусага видел», — продолжал перечислять дозорный. «Какого-то непонятного человека в тряпке, но такого серьезного, что ух». «А воинов приметил?» «Как не приметить? Их там в каждом навесе по десятку или больше. Всюду разные. А есть броня, что полосами вот так вот идут?» — спросил Беромир, проведя себе рукой поперек пуза. «Такие широкие в 3-4 пальца?» «Да, они. И много их?» «Видел их на том навесе, где стоял серьезный муж, в тряпку обернутый. Несколько, 5 или больше не разобрал». «Что-то мне это совсем не нравится», — помрачнел ведун. «Думаешь, попробуют ограбить?» «Да нет», — покачал он головой. «От полусотни до 70 воинов выглядит серьезно. Но как там все сложится, если до драки дойдет, неясно. Вряд ли отец станет с нами воевать, нет. Скорее, вся это силище там для защиты от ограбления этих кораблей. Товаров там много». «Ну и славно. Чего же тебе в этом не нравится?» «Вот этот муж в простыне не нравится. Тоге», — перебила его Дарья. «Да-да, в покрывале», — подмигнув ей, произнес он. «И воины в лориках-ламинатах. Они явно его охрана. Такую одежду в Риме абы кто не носит, и такое сопровождение не каждому дают. Это явно очень непростой человек. А сюда едет. Зачем?» «Тут и гадать нечего», — расплылся в улыбке Вернидуб. «На тебя едет поглядеть». «Твои слова меня несказанно греют. Так что хоть в лес уходи». «Поглядеть, конечно. Очень смешно. Такому человеку, уверяю тебя, есть чем заняться, и просто так он по глухим медвежьим углам бегать не станет». «Не боись», — хлопнул его по плечу Барята. «Не дадим тебе в обиду». Беромир поначалу подумал, что эти слова — шутка, но нет. Вон какое серьезное лицо. А до уровня Трушкина и Коклюшкина местные еще не доросли и просто не умели шутить с покерфейсом. Да и остальные начали то же самое говорить, подтверждая слова боярина. Странное ощущение. Очень странное. Впрочем, Беромир сумел сохранить лицо и подыграть моменту. Выслушал всех, поблагодарил, и они отправились в крепость. Подбивать бабки. Дней 5 назад прибыли посланцы от 7 кланов, что по прошлому году через Беромира торговали. Договоренности ведь оставались в силе. Хотя ничего интересного они не привезли. Жито, шкуры, сушеные ягоды с грибами, рога лосей да клыки кабанов и волков. С местных 6 кланов тоже прибыло такого же добра в достатке. Только еще рыбья кожа имелась и плавательные пузыри сушеные. Сказалось влияние молодого ведуна. Да и шкуры они выделывали куда как лучше прежнего, даже дымом обрабатывали, подражая парню. И теперь Беромир, глядя на все это добро, пытался понять, удастся ли продать хоть что-то из него ромеям. Так-то он с ребятами уже расплатился, распихав им ножи, серпы и косы, которые они взяли с превеликим удовольствием. Но что со всем этим добром делать — вопрос. С житом-то понятно, еда же. И его аж 3 тонны приволокли. Впрочем, такое ромеям ныне без надобности, но он уж точно не пропадет. Ягоды и грибы сушеные — тоже дело. Во-первых, витамины. Во-вторых, спасение от пресного однообразия еды. Плюс важный компонент для пимикана. Ну и если пойдет, грибную муку ромеям можно будет продавать. Но пока особого интереса они не высказывали. А шкур ему куда столько? Ромеям ведь они тоже без особой надобности. В лучшем случае возьмут самые хорошие меха. А набили в этом году обычное в основном. Так что волей-неволей это все равно придется самому как-то пристраивать к делу. Или в коже перерабатывать, или в полушубки какие шить, или чего еще. Вот рога и кости, да, дело нужное. Первые в целом полезны, а кости... Несмотря на то, что Беромир наладил уже выпуск множества доброго железа, он все равно их скупал как поделочный материал. Те же иголки пока сподручнее было именно из костей изготавливать и многое иное. Ну и на вырос собирал, складывая в сухом месте, мысля начать производить костяной фарфор в недалеком будущем, как руки дойдут. В общем, эта гора барахла выглядела скорее обузой для Беромира, чем источником прибытка. Но социальную ее значимость переоценивать было нельзя. Ведь через такую торговлюшку он улучшал материальное положение окрестных жителей и вводил все больше и больше железных изделий. Надежда взять груз с 5 торговых кораблей, по сути, имелась только за счет его собственных товаров, каковых, на удивление, оказалось немало. Даже несмотря на то, что особенно ими заниматься и не получалось. Прежде всего, это 15 грубо сделанных, но вполне рабочих компасов в костяных корпусах, 5 стеклянных зеркал небольших посеребренных, 10 карбидных ламп с, наверное, 200 кило того карбида, ну и 1000 листов бумаги. Это все выглядело очень дорого, чрезвычайно. И Беромир с остальными обсуждал, стоит ли показывать все разом, не попытаются ли эти ромеи на них напасть, ведомой алчностью. Кроме того, в довесок у него имелось где-то 50 килограммов индийского железа да 2 корчаги сахара. Железо в основном остатки после переработки сделанных ранее заготовок и переплавки дрянных трофеев. Было бы и больше, только оно все ушло на инструменты и доспехи. А вообще эта римская торговля... Со слов Дарьи получалась довольно занятная картина, немало пугающая. Хотя соскочить с нее уже вряд ли получилось бы. Между Средиземным и Красным морями в эти годы существовал канал. Но не в районе Суэца, а через Нил. Благодаря чему шел богатый обмен товарами между Красным морем и Средиземным морем. Среди прочего, в Индию ежегодно ходило по 20-25 кораблей, забитых дорогими товарами. Они тонули. Регулярно. Обычно по нескольку каждый год. Однако оборот оставшихся был такой сладкий, что подобные риски никого не волновали. Впрочем, ни сахар, ни индийское железо в этой торговле не выступали чем-то доминирующим или даже значимым. Нет. Их ведь не продавали в любом количестве. Да и не покупали, уделяя основное внимание специям, краскам, тонким тканям и иным подобным вещам. Железо же вывозилось ежегодно едва 100-150 килограмм, а сахар до 500. На их фоне Беромир со своими объемами выглядел вполне представительно. Другой вопрос, что это все не имело особого смысла. Индийское железо шло только на изготовление штучных эксклюзивных предметов, а сахар был лекарством. Никому и в голову не приходило увеличивать поставки. Да и зачем? Это ведь убьет ценность товара внутри державы. Играть же от оборотов такие торговцы не желали. Они ведь работали с самыми богатыми и спекулировали на их тщеславии, а потому опасались потерять свое положение, обманув их надежды. В целом же ситуация с этой индийской торговлей выглядела... больной, что ли? Рим вывозил за море золота и серебра намного больше, чем ввозил. И это сказывалось самым прямым образом. Фактически имел место вывоз ликвидной денежной массы в обмен на предметы роскоши. Монеты в Риме покамест были связаны со стоимостью металла, заключенным в нем. Может быть, и не напрямую, но попытка снизить его содержание в итоге вела к инфляции и поднятию цен. А тут такой отток. С рудниками же уже давно ситуация лучше не становилась. И все бы ничего, но в Средиземном море к 1-2 векам нашей эры сложилась просто уникальная экосистема. Считая зона свободной торговли, практически лишенной пошлин и значимого пиратства. Из-за чего и товарное производство росло, как на дрожжах, и торговый оборот. Просто взрывное развитие. Только оно требовало денег, ибо на бартере далеко не уедешь. Причем не просто денег, а все возрастающие их массы сообразно росту оборота. В идеале с некоторым опережением, а их не оказалось. С деньгами наблюдался нарастающий дефицит. В том числе и потому, что ежегодно золото и серебро многими тоннами вывозилось в Индию, Парфию и далее. Отдельные римские монеты доходили аж до самого Китая. Хотя самым восточным фронтиром римской торговли был регион Сиамского залива, на рассвете могущества державы. Иными словами, индийская торговля, да парфянская, в том виде, в котором она практиковалась Римом во II веке, стала одна из ключевых причин кризиса III века. Его экономической составляющей, спровоцировав девальвацию римской монеты и гиперинфляцию. Не ей единой, но и без нее не обошлось, так как случился общий кризис ликвидности и оборотных средств, поставивший в известную позу Камасутры всю экономику региона. Беромир этого не знал, так как именно Римом никогда не занимался, потому как в рамках экспериментов получалось подключаться к кому угодно, только не к римлянам. Тема Рима и его истории проходила для него факультативно и фоном. Впрочем, здесь и так все было ясно. Хватило рассказов Дарьи, чтобы понять то, насколько катастрофической дырой в экономике империи выглядела эта торговля. А Беромиру кризис III века был без надобности. Стабильность и благополучие империи обеспечивали для него главное – рынки сбыта. Если же на регион навалится вековая смута, то ничем хорошим она не закончится. Молодой ведун неоднократно уже думал о том, как можно было бы избежать указанного коллапса. И не только его. Ибо на ближайшие века интересы еще не народившегося государства славян находились в синергии с римскими, а отсутствие явных и значимых конфликтов диктовалось удаленностью территорий. «Ты что посмурнел?» — спросил его Вернидуб после затянувшейся паузы. «Великие знания, великие печали», — вымученно улыбнулся Беромир. «Просто подумал о грядущих днях. Но это все пустое, до них еще дожить надо. Значит, вы говорите, что зеркало и лампу надо вынести ромеям по одной штуке, и компаса всего 5?» «Да», — кивнул Красный Лист. «Посмотрим на то, как они себя поведут. Если нормально, то еще вынесем после торга». «Это опасно. Они могут подумать, что в крепости этого всего очень много». «Так в крепость их и не пускать», —